это насекомые с усиками, с лапками, с кожаными папками. Все жужжат, стрекочут, все чего-то хочут, все вот-вот укусят, ежели не струсят. Я, похоже, тоже превращаю кожу в панцирь из хитина. Мне необходимо, чтобы не бояться, жалить и кусаться, так же, как и разные паукообразные.